Глава 7. Утром он поехал на работу. Нужно было просмотреть сразу несколько поступивших документов, которые требовали его срочной визы. Как обычно, выручил Альтман. Уже в 10 утра Максуд пригласил его к себе и попросил просмотреть все документы. «Тебя только назначили, а ты уже сочкуешь», — недовольно заметил Леонид. «Если так дальше пойдет, ты не сможешь долго сидеть в этом шикарном кабинете». «Ты ведь знаешь, какие у меня проблемы», — пояснил Намазов. «Никто не думал, что все свалится в один момент. Нужно срочно найти квартиру для моих родственников». «Не беспокойся», — сказал Альтман. «Я рекомендовал тебе очень знающего человека. Она найдет тебе подходящий вариант за неделю или за две». «Мне нужно найти этот вариант за сегодняшний день», — сказал Максуд. «В крайнем случае, завтрашний. Но никак не позже». «Это невозможно. Здесь Москва, а не ваше дагестанское село, где всего несколько десятков домов», — весело заметил Альтман. «И вообще так никто не ищет. Нужно успокоиться и постараться найти подходящий вариант». «У нас мало времени», — перебил его Намазов. «И не забывай, что через 2 дня я должен быть в Дагестане. Уже в этот четверг. Там будут отмечать 7 дней кончины моего дяди. Я не могу туда не поехать». «Интересно, как ты объяснишь свой отъезд?» — уже другим тоном спросил Леонид. «Тебя только назначили. Может, поедешь в следующий раз на 40 дней? Сложно будет объяснить руководству причину. Дядя не является близким родственником». «Он не умер. Его убили». «Тем более не нужно об этом рассказывать. Тебя могут отстранить от работы, когда узнают, что в твоей семье есть такие проблемы. Помнишь, как меня хотели отстранить, когда узнали, что у меня жена в Израиле? Хорошо, что потом разобрались и выяснили, что мы разведены. Иначе сейчас я бы работал в каком-нибудь сельскохозяйственном институте». «Если убивают моего дядю, то в этом тоже виноват я?» — спросил Максуд. «Значит, в вашей семье есть нерешенные проблемы», — притворно вздохнул Альтман. «Я бы не доверял такому человеку место заместителя директора по науке». «Иди к черту». «Очень конкретно и ёмко, все понял. Сажусь на твое место». Максуд усмехнулся и вышел. Салим и Талат уже ждали его. Они посмотрели 3 или 4 квартиры, пока, наконец, не нашли подходящую. Дело было даже не в цене. Эта квартира находилась во дворе соседнего дома, где располагалось управление полиции. 3-комнатную квартиру предлагали за $1500. Намазов внес плату сразу за 3 месяца и уплатил еще месячный депозит, после чего им выдали ключи и даже пообещали временно зарегистрировать семью Талата в этой квартире. Дав им еще $500 на покупку различных мелочей, Намазов вернулся на работу к 4 часам дня, как раз в то время, когда в институте началось совещание, и он успел на него. Совещание закончилось в 6:30. Его уже ждала служебная машина. Он попросил водителя отвезти его домой. В свою квартиру он поднимался с некоторой опаской, словно его уже должны были выселить. Открыл двери и услышал, как на кухне разговаривают Лариса и домработница, которая обычно приходила по пятницам. Максуд поморщился. Значит, процесс уже начался. Очевидно, Лариса вызвала домработницу, чтобы убрать квартиру. Но почему так спешно? До сентября еще несколько месяцев. И не обязательно готовить квартиру за 3 месяца до того, как сюда переедут молодые. Он прошел на кухню. Лариса взглянула на него, не скрывая своего пренебрежения, кивнула и продолжала разговаривать с домработницей, показывая ей места, которые нужно прибрать перед тем, как начнется ремонт. Максуд прошел в спальню, переоделся. Снова прошел на кухню, чтобы поставить себе чайник. «Ты уже собрал свои вещи?» — поинтересовалась Лариса. «Это так срочно?» — спросил он. «Неужели нельзя немного подождать? До свадьбы еще несколько месяцев. Мы успеем сделать здесь нормальный ремонт. По телевизору показывают, что можно сделать 1 комнату за несколько дней». «Там показывают глупости», — рассердилась Лариса. «Неужели ты не понимаешь, что все это глупая реклама? Может, они ремонтируют неделю или месяц, а нам показывают, что все сделано за несколько часов? Это типичная телевизионная реклама. Нужно освобождать нашу квартиру прямо сейчас, чтобы начать основательный ремонт. И выбросить наше старье, которое никому не нужно. В некоторых шкафах полно разных книг, их тоже выбросить». «И меня вместе с ними», — сказал Максуд. «Я так не говорила». Супруга выразительно посмотрела на него и на домработницу. Он осмелился говорить подобные вещи в присутствии другого человека. Он повернулся и вышел из кухни. В этот момент раздался звонок его телефона. Он достал свой мобильный, увидел номер телефона. Это был Салим. «Слушаю тебя», — сдержанно ответил Максуд. «Спасибо тебе за квартиру», — услышал он слова Салима. «Они в полном восторге. Мальчикам так понравилось их новое жилье». «Ну и слава богу», — вздохнул Намазов. Хотя бы у них все в порядке. Завтра я буду еще в Москве, а послезавтра рано утром полечу в Махачкалу. На следующий день будем отмечать 7-й день. Ты сможешь полететь вместе со мной? Конечно, обязательно полечу. Закажу нам 2 билета, пообещал Максуд. А почему тебе нужно завтра остаться в Москве? Я могу чем-то тебе помочь? Нет, спасибо. Постараюсь навестить кого-то из старых друзей. Может, у них есть какие-нибудь зацепки на этого Нукзара и его людей? Я специально подсчитал. На их счету только убитыми человек 8 или 9, а может больше. Но моего отца они убили как своего кровника, в этом я не сомневаюсь. И поэтому у меня с ними особые счеты. Подожди, вспомнил Намазов. А если они сдадутся? Придут с повинной и сложат оружие. Что тогда ты будешь делать? Тогда любая месть с твоей стороны будет выглядеть незаконно, и тебя просто посадят. «Они никогда не сдадутся», — уверенно произнес Салим. «Это просто не те люди. Такие не выживают в колониях. На их счету слишком много убитых судей, прокуроров, сотрудников полиции. Если хочешь, это мой долг — найти и уничтожить бандитов». «А если среди них будут не только бандиты, что будешь делать тогда? Тебя просто не поймут». И потом вся эта затея с нашими родственниками выглядит просто несерьезно. Сотрудник исполкома, врач и егерь будут тебе помогать. Ты единственный воин в этой компании. Я думал, что ты тоже будешь нам помогать. Какая от меня польза? Я только буду вам мешать. Если бы я мог помочь, я бы, не задумываясь, взял оружие, чтобы быть рядом с тобой. Но я не представляю себе, как им пользоваться, признался Намазов. Мы рассчитывали и на тебя, повторил Салим. Но все равно тебе спасибо. «Ты и так уже сделал достаточно. Завтра я тебе позвоню», — пообещал он. «К вечеру, когда освобожусь». Договорились. Максуд убрал телефон и, обернувшись, увидел, что в комнате стоит Лариса. Очевидно, она давно слушала их разговор. «Куда это ты собираешься лететь?» — поинтересовалась она. «И про каких кровников вы говорите? Тебе осталось только опозорить нашу дочь. Твои родственники могут вообще не появляться на свадьбе нашей дочери. Тебя одного вполне достаточно». «Мы говорили не об этом». «Меня не интересует, о чем вы говорили», — зло произнесла Лариса. Максуд поднялся, посмотрел на нее, покачал головой. «Я же говорил тебе, что там погиб мой дядя, и мне нужно будет послезавтра утром полететь в Махачкалу». «Ты только получил приличную должность и сразу хочешь все бросить ради своих вонючих родственников», — закричала Лариса. «Намазов, ты совсем сошел с ума». «Меня зовут Максуд», — сказал он, с трудом сдерживаясь. «Не смей называть меня по фамилии и перестань оскорблять моих родственников, среди которых есть и недавно убитый. Заткнись!» — крикнул он, выходя из гостиной. Лариса испуганно охнула. Он никогда не позволял себе разговаривать с ней в таком тоне. Она даже опешила на одну минуту, но затем решила взять реванш. «Ты как со мной разговариваешь?» — закричала она, даже не вспомнив, что в доме находится домработница. «Сделал нас нищими, 30 лет сидишь в своем институте и еще смеешь со мной так разговаривать?» «Если бы не мой отец, ты бы вообще остался кандидатом наук и младшим научным сотрудником. Скажи спасибо, что тебе так повезло, и за такое ничтожество, как ты, выдали меня. Молодую, красивую, умную дочку члена-корреспондента, о которой ты даже не мог мечтать. Получил шикарную квартиру в центре города, и теперь еще смеешь меня затыкать. Кто ты такой? Ничтожество и бездарь!» Уже не слушая ее оскорблений, он снова переоделся. Пошел к выходу. «Не смей никуда уходить!» — закричала она. Но он вышел из квартиры, сильно хлопнув дверью, спустился вниз на улицу и понял, что никуда не может и не хочет идти. Никуда, кроме Майи. Остановив такси, он попросил отвезти его к ней домой и отключил свой мобильный, чтобы Лариса не могла его найти. Затем, подумав, он все-таки снова включил телефон и набрал номер Альтмана. «Лёня, у меня к тебе опять большая просьба. Я еду к Майе. Если будут тебя спрашивать, скажи, что звонил из лаборатории. Или скажи, что вообще не знаешь, где именно я нахожусь». «Ты не считаешь, что в последнее время стал слишком часто пропадать в своей лаборатории?» «Ты не поверишь, но не слишком часто. Наоборот, слишком редко. Нужно вообще жить и работать в лаборатории, чтобы не могли достать». «Только не говори этого Ларисе», — посоветовал Альтман. «Иначе у тебя будут еще большие неприятности». Максуд ничего не ответил. Он поймал такси и поехал к Майе. Поднялся к ней и позвонил. Прислушался. Ничего не было слышно. Он снова позвонил. Опять ничего. Достав свой мобильный, он набрал ее номер. Довольно долго ждал, пока она ответит, уже начиная волноваться, когда наконец услышал ее голос. «Здравствуй, Максуд. Что случилось?» «Ничего. Приехал к тебе, как обычно, без предупреждения», — пояснил он. «А тебя нет дома». «Я сейчас на встрече», — пояснила она. «Приехал гость из Польши, и у меня срочное задание взять у него интервью. Он рано утром улетает, и поэтому я жду его в отеле. Я думала, что сегодня ты будешь занят поисками квартиры». «Уже нашел», — сообщил Намазов. «У нас было мало времени, и поэтому пришлось действовать. И долго ты собираешься сидеть в этом отеле?» «Не знаю, пока он не приедет. Говорила с его помощником, он пока задерживается. Ты извини, я действительно не думала, что ты сегодня можешь ко мне приехать». «Не страшно. Подожду, пока ты вернешься», — сказал Максуд. «Только не очень задерживайся, иначе я начну ревновать». «Он маленький, толстый и лысый», — рассмеялась Майя. «И старше меня лет на 30». «Я тоже старше тебя намного и уже начал лысеть», — заметил Намазов. «Хорошо еще, что я не толстый и не маленький». «Его показывают по телевизору», — весело ответила Майя. «Он их вице-премьер. По всем новостям показывают. Можешь посмотреть и убедиться, что он явно не в моем вкусе». «Не буду смотреть, чтобы не расстраиваться. Ладно, я немного подожду». «Куда ты пойдешь? «Не знаю, наверное, к Альтману. Когда вернешься, позвони, может, я перестану ревновать и вернусь к тебе». «Договорились». Он спустился вниз, вышел во двор. Чудесная солнечная погода. Он присел на скамейку. Конечно, ему нужно полететь вместе с Салимом и отметить 7 дней смерти своего дяди. А с другой стороны, его только назначили заместителем директора, и он не может все бросить и уехать. Нужно будет завтра поговорить, попытаться объяснить. Может, разрешат хотя бы уехать на 2 дня. Конечно, наивные планы Салима он совсем не разделяет. Составить группу мстителей из близких родственников и начать поиски банды убийц, которая численностью превосходит их в несколько раз. Так хорошо действовать на Диком Западе, где ковбои упражнялись в быстрой стрельбе, но никак не на Кавказе, где существуют свои понятия чести. Выследить незаметно врага, прокрасться поближе к его дому, устранить его незаметно для других, остаться незамеченным и невидимым. Здесь нет ничего противного традициям чести. Главная задача – устранение кровника любым способом. Ковбойская стрельба на улице, когда враги сходятся друг с другом, чтобы лично пристрелить своего соперника, невозможно в восточном ауле. Обязательно появятся родственники и друзья одного из стреляющих, которые тоже будут считать делом своей чести защищать своего близкого. И тогда получится не дуэль, а небольшая бойня в центре любого горного селения или южного города. Намазов размышлял о родственниках, о сложившейся ситуации. Васиф, его младший брат, хотя бы служил в армии. Он был пограничником в горах. С Салимом тоже все понятно. Он бывший спецназовец и, конечно, считает, что может найти и уничтожить банду Нукзара. Но остальные явно не годятся на эту роль. Или годятся. Ведь Мурат по профессии егеря стреляет очень неплохо. Хорошо ориентируется в горах, может пригодиться. А Сабир — человек сугубо гражданской профессии. Он вообще не стрелок и не мститель, а врач. Хотя, возможно, именно такой отряд и должен быть для поиска в горах и лесах. Егерь, который хорошо знает леса, бывший спецназовец, бывший пограничник и врач. Такая работающая четверка. Максуд вздохнул. Четверка, которая может справиться и без его участия. Он слишком стар, слишком долго жил в Москве, никогда не служил в армии, не держал в руках оружие, ничего не умеет делать, ничего не смыслит в подобных делах. Даже стыдно, что у него такие родственники, а сам он ни на что не годен. Хотя Талат тоже не особо годен для подобного поиска. У него совсем слабое зрение. «А я мог бы хоть немного поддерживать свою форму», — раздраженно думал Намазов. «Как только стал получать деньги, совсем позволил себе распуститься. Хожу в дорогие рестораны, ем жирную и острую пищу. Поправился на 6 килограммов. Раньше, в суровые 90-е, такого себе не позволял. Про дорогие рестораны даже не думал. Часто довольствовался обычными бутербродами или обедами в столовой. Лариса так и не научилась нормально готовить». Он сидел на скамейке, пытаясь найти верное решение. Кто мог подумать, что в наше время возродится страшная традиция, вспомнится то, что уже травой забвения поросло. Разве он мог предположить, что его прадед был убит представителями семьи Асланхановых, а его дед, фронтовик и дважды секретарь райкома, был мстителем за своего отца и брата? И сегодня, когда на Кавказе происходят такие потрясения, снова появились бывшие кровные враги, которые нашли и убили его родного дядю, отца Салима. Намазов долго сидел на скамейке, размышляя об этом. Затем тяжело поднялся и поехал к Леониду Альтману. Конечно, Лариса его уже разыскивала. Когда она позвонила в очередной раз на городской телефон Альтмана, тот передал трубку Максуду. «Может, ты перестанешь меня позорить и вернешься домой?» – прошепела Лариса. «Мы работаем», – сдержанно пояснил Намазов. «Я думаю, что сегодня останусь у Лени». «Хватит надо мной издеваться!» – вспылила Лариса. «Мне все это надоело. Если хочешь, можешь вообще не приходить. Только учти, что мы все равно освободим квартиру, чтобы начать ремонт. Можешь приехать и забрать свои вещи. Мой отец пообещал выделить тебе одну комнату для работы и твоих личных вещей. Будешь жить в доме академиков. Может, ты им понравишься, и они, наконец, сделают тебя хотя бы членом-корреспондентом». «Не понравлюсь», — ответил Максуд. «Я совсем не похож на твоего отца». Лариса бросила трубку. «Опять поругались?» — добродушно спросил Альтман. Намазов кивнул. Майя вернулась домой только в 12 часу. Польский вице-премьер появился в отеле слишком поздно, и запланированное интервью пришлось отменить. По ее голосу он понял, как она устала. Максуд не поехал к ней, пожелав спокойной ночи, и остался ночевать на диване у Альтмана. На следующее утро он вызвал служебную машину к дому Леонида, и они вместе поехали на работу. Он позвонил Салиму и сообщил ему, что готов вылететь вместе с ним. Кажется, Салим даже не удивился.